трубке на несколько секунд повисла тишина. В наших телефонных беседах и раньше такое случалось, но тогда я тут же пытался заполнить молчание какой-нибудь не слишком умной шуткой или не слишком интересной историей из дневных событий, но в этот раз просто ждал, когда бывшая подруга снова оживет. «Знаешь, Тишик-Чижик, я тут подумала, а чем? Соскучилась я по тебе?» Ее голос в трубке стал чуть выше, в нем зазвучала легкая хрипотца, что так сильно будоражило меня раньше. «Давно же не виделись. Ладно, мы уже не вместе, но раньше ведь были друзьями, регулярно посиделки в кафешках устраивали. Вот я и подумала, может, снова посидим в нашей любимой пиццерии, пиво выпьем». «Извини, не получится», я ответил слишком быстро и слишком равнодушно, поэтому, спохватившись, чуть подправил ситуацию и пояснил: «Я бы с радостью, честно, но пару часов назад я уехал из Москвы и сейчас на границе области, да и до этого приезжал, только чтобы квартиру продать». «Я слышала, да, если это из-за меня». «Вообще нет», перебил я, «просто решил перебраться в глушь. Когда буду в городе в следующий раз, не знаю, но напишу заранее. Может и получится у нас пересечься, чтобы пиццу пожевать». Еще одна пауза после моих слов длилась на этот раз дольше, и снова я не торопился ее заполнять пустыми словами. Опять ожив, бывшая разочарованно вздохнула в трубку. «Ясно, обидно даже. Столько не виделись. Я первая позвонила, а ты?» Неожиданно захотелось высказаться резко, но я сдержался и лишь повторил прежние слова. «Я уже далеко от города, мог бы приехать, раз ты на машине. 2 часа пилить в Москву, чтоб посидеть столько же в пиццерии, а потом еще 2 часа пилить обратно? Я не стою того, мы расстались», напомнил я. «Тут столько всего происходит, на людей нападают, жить страшно. А ты вот как, да пошел ты, полно других желающих, кто ко мне хоть откуда приедет и без всяких уговоров». Звонок оборвался. Покачав головой, я отложил телефон, закинул в рот остатки курника и завел двигатель машины. Про разговор с бывшей я забыл мгновенно. Недавно звонили с участка, им там чего-то не хватает для продолжения работ, и опять, блин, надо что-то докупать. Так что путь мой лежит в строительный магазин, а потом на участок. Но между двумя этими пунктами я чуть отклонюсь и загляну на пару минут к Игорьку, чтобы купить несколько килограммов недавно слепленных пельменей и котлет. Как там говорил Николай, мясо надо покупать свойское. После визита в строительные покупки цемента, массивных металлических уголков, сварочных электродов и еще немало чего, уже выезжая на дорогу, я зацепил взглядом перечеркнутое косой красной чертой название населенного пункта и снова срулил на обочину, после чего полез в телефон. Увиденное название оживило в голове недавние записи, вроде как именно здесь жил владелец интересующего меня товара. Сверившись, я убедился в своей правоте и набрал телефонный номер. Когда ответили, представился, пояснил, чего мне нужно, и дребезжащий женский голос тут же сообщил адрес. Вбив его в навигатор, я обнаружил, что нахожусь всего в нескольких километрах. Похоже, достаточно свернуть вон в тот узковатый переулок, зажатый между железобетонным и покосившимся дощатым заборами и ведущий прочь от загруженной машинами дачников асфальтированной дороги. Пока ехал, давя колесами выросшую прямо в колее весеннюю траву, посматривал на действительно красивые деревенские дома. Прошли десятилетия, многие стоят с заколоченными щитами окнами, стены потемнели, но при этом видно, с какой любовью и тщанием в свое время возводили эти родовые гнезда. И ведь стоят до сих пор. Ворота нужного двора были открыты нараспашку, и мне загодя сказали заезжать и сворачивать левее к малой сарайке. Я так и поступил, остановившись в паре шагов от солидных распашных дверей с пропущенной через ручки толстой цепью с замком. От расположенного в глубине большого двора ко мне уже шла седая улыбающаяся старушка в меховой жилетке, длинной темной юбке, из-под которой виднелись носки сапог, и в смешном, но очень милом большом вязаном белом берете. Я поспешно выбрался из салона, спугнув какую-то облезлую курицу, и улыбнулся в ответ. «Здравствуйте, уж простите, что беспокою». Старушка замахала руками и улыбнулась шире. «Да что ты, сынок, что ты, это тебе спасибо, что к старью моему интерес проявил. Я уж думала, что так и придется здесь все бросить, а то младшая моя уже рычит в трубку, аки зверь лесной. Делай, мол, что хочешь, а на днях приеду и заберу тебя в город, и чтобы без разговоров». И когда она такой вот стала, чистая лайка сторожевая, ведь тихоней росла задумчивой. За следующие полчаса я не проронил ни единого слова, не считая угуканий, согласного и удивленного хмыканья, изредка мычания и частого кивания. А старушка, цепко ухватив меня за рукав, вела за собой по периметру двора, обходя дом, все показывая и рассказывая, рассказывая и рассказывая. Я быстро узнал, что на прошлой неделе ей исполнилось 72, а полгода назад схоронила любимого мужа, что был старше ее на 10 лет и до последних дней трудился акишмель жужжащий. Всего они родили и вырастили 5 детей, все давно семейные, 3 старших сыновей на дальних северах работают, а 2 младшие дочери обустроились в Москве, причем самая младшенькая недавно решила перебраться в расположенное совсем рядом Ступино, где они с мужем купили большой участок и выстроили 2-этажный дом. Вот туда она и решила забрать оставшуюся одну на хозяйстве маму, и ведь и остальных детей подговорила, зараза такая. Недавно все они приезжали, внуков привезли, один другого перекрикивая, убедили старую мать, что тут одной оставаться никак нельзя. Ну да младшенькая, хотя ей уже 4-й десяток идет, всегда была мамкиной дочкой. Опять же, внуки в бабушке души не чают, раньше все время на лето сюда приезжали. И кому нужны эти лагеря детские оздоровительные, коли в деревне так хорошо дышится и едва вся своя, домашняя. Но вот пришло времечко и ей переезжать, думала сразу на кладбище, но дети решили иначе. Пришло время становиться городской, хотя на участке том есть и тепличка, и огород, и деревья плодовые, и даже курицу Ксюшку, а ей уже 12 лет стукнуло, тоже с собой разрешили забрать. Здесь, в деревне, продавать землю не собираются, года через 2 все тут перестроят, но вот от старья сказали избавиться. А как выбросить еще хорошие вещи, что в свое время наживались не так уж и легко? Совершив полный круг, я успел познакомиться с каждым плодовым старым деревом, яблони гигантские, и мы снова финишировали у сарайчика, а старушка достала из кармана безрукавки ключ и протянула мне, пояснив, что сыновья все, по их словам, более ненужное снесли сюда, в бывший угольный сарай, хотя стоило бы сразу на мусорку, а она так не может. Отперев замок, я вытащил цепь, открыл скрипучие двери и задумчиво взглянул в сумрак постройки. Почерневший и потрескавшийся бетонный пол чистый пуст, вдоль стен, крепкие деревянные полки, а на них чего только нет, свернутые рулонами старые ковры, ящики с крышками и без, ряды и ряды пыльных стеклянных банок и бутылок всех видов и размеров, перемотанные ремнями матрасы, распухшие от лезущего наружу тряпья сумки, трюмо со сложенным зеркалом, пучок удочек в углу, немало досок, реек и всякого прочего. Да уж эта кладовка хранит в себе мощную частицу прошлого. Аккуратно сложено, подытожил я предварительные результаты осмотра. Да сыновья все в отца аккуратиста, со смешком пояснила бодрая старушка. Вечно у него каждый гвоздик на своем месте лежал, и детей также приучил всех до единого. Порядок в доме, порядок в семье, так он говаривал. И правильно, наверное, улыбнулся я. Скажите, пожалуйста, а в ящиках что? Ящики были примечательные, длинные, сколоченные из досок. Многие несли на себе остатки белой и зеленой красок, следы надписей на боках, а на крышках имелись металлические запоры и проушины для висячих замков. Да скупил он за бесценок их излишки в какой-то военной части еще в 2000-х. Для хранения всячины лучше и не сыскать. Сыновья все полезное повыбрали и увезли, а в ящиках книги и журналы старые советские, инструменты ломаные и прочие. Так ты ведь, сынок, вроде как ковры смотреть приехал. Дочка моя только их в интернет ваш выкладывала. И ковры, улыбнулся я в ответ. Но и ящики куплю, если продадите, вместе с книгами. Да кому в наше время книги нужны? Вы же все в планшетах читаете. Я возьму, если продадите, повторил я. И если в цене сойдемся, вы позвоните сыновьям, спросите о цене, чтобы я свою не навязывал, а я пока ковры гляну, если вы не против. Ишь, вежливый какой, фыркнув, она из другого кармана вытянула вполне современный смартфон. Ну, гляди ковры, гляди, а я старшему наберу, он у меня самый скуповатый, это я тебя сразу предупреждаю. Копия отец, слушая явно любящую поговорить улыбчивую пожилую женщину в милом белом берете, я и сам невольно улыбался все искреннее и радостнее. Удивительно, но это, можно сказать, случайная встреча и совсем не запланированная беседа с экскурсией по основательному самодостаточному хозяйству окончательно убедили в правильности сделанного выбора и укрепили меня в желании жить на своей земле и подальше от душного мегаполиса. А ведь пока сюда ехал, в голове крутились мелкие подлые мыслишки на тему вернуться в Москву, позвонить бывшей и вытащить ее в пиццерию, а потом, может, в бар и дальше по накатанной, пока все не закончатся в ее постели. Но вот я побывал здесь, послушал старушку, и во мне нет и намека на желание вернуться в город и к бывшей, к черту, только вперед, без оглядки, и к черту всех тех, кому я нужен только в горести и тревоге, но не в радости. Моя улыбка сильно померкла после неожиданной и чуток пугающей встречи. Ведущий меня в деревенских дебрях навигатор предложил добраться до еще далекого перекрестка узкой сельской дорогой, и я поддался его уговорам, не ради экономии 15 минут, а чтобы подышать свежим воздухом, а не выхлопами соседних машин. Тяжелый внедорожник легко справился с полными вязкой грязи ямами. Я вырулил на идущую по просеке и вдоль гудящих вышек электропередач дорогу, вольготно проехал пару километров и притормозил, а затем и съехал на обочину, когда из-за поворота навстречу вдруг показалось угрюмое рыло могучего грузовика. Мимо меня, почти вплотную, прошла колонна из десятка крупнотоннажных и выкрашенных характерной краской армейских грузовиков «Урал», едущих достаточно быстро и вроде как по направлению к повороту на М4, откуда открывается дорога на Москву. За грузовиками шли утюжащие грязь БТР-80 в числе трех штук. Рука невольно дернулась к закрепленному в держателе телефону, чтобы заснять видео проходящей колонны, и я остановил этот дурацкий порыв лишь в последний момент, беззвучно выругав свою мальчишескую дурость. Нужно быть абсолютным кретином, чтобы снимать на видео военную технику. Колонна уже ушла, а я еще некоторое время стоял, задумчиво созерцая успокаивающуюся в глубокой колее воду и гадая, смогу ли я теперь тут проехать на своем уже не кажущемся столь всепроходимым внедорожнике, как бы не сесть на брюхо. Проверив сигнал сотовой связи, я успокоенно вздохнул и улыбнулся, сигнал имелся, а значит, смогу если что позвонить Николаю Спасителю и дождаться его с трактором. В итоге на асфальт я выполз гораздо раньше, решив свернуть с уже не столь спокойной и солнечной сельской дороги и пробравшись сонным селом. Снова постоял на обочине, пропуская очередную колонную из грузовиков и бронеавтомобилей в расцветке Росгвардии, двигающуюся в том же направлении, что и военная. И словно горькая вишенка на торте, после того как я проехал с десяток километров к дому, чуть в стороне со стрекотом прошли сразу три вертолета. И какого хрена происходит? Не реши я свернуть к той позитивной бабульке за коврами, не застал бы все эти чуток пугающие передвижения не самой обычной техники. Глядя на дорогу, я мысленно успокаивал себя, напоминая, что страна у нас огромная и никто не отменял всякие там тренировочные маневры. Хотелось остановиться и почитать новостные каналы, но я заставил себя двигаться вперед во всех смыслах этого понятия. На сегодня еще много требующих завершения дел. На участок я вернулся достаточно поздно, не ожидая увидеть там уже никого, но, к моей радости, бригада всей еще была здесь и трудилась. Один подпиливал угол толстого бруса, остальные занимались установкой уже подготовленных, почти сформировав основу места моего проживания на ближайшие месяцы. В нескольких шагах дымил костер из остатков стройматериалов, на кирпичах стоял закопченный чайник, а на полотенце лежали свидетельства простой, но сытной трапезы. Солидный шмат сала, остатки буханки ржаного хлеба, луковичная шелуха и початая головка чеснока. В бытовку пока было не зайти, поэтому я лишь кивнул парням и остался во внедорожнике, свесив ноги наружу и оглядывая участок и недавние свершения. Щебневая площадка готова. На ней я сейчас и стоял, наконец-то не занимая общую для нас с соседом узкую подъездную дорогу. Тут же на щебне лежали прикрытые пленкой строительные материалы, различные брус, толстые доски будущего чернового пола, кирпичи, бетонные тяжеленные блоки, мешки с цементной смесью и еще много чего, куда ушла львиная доля моих сбережений. Ставни на окна бытовки готовы. Обычные дощатые распашные прямоугольные ставни, сейчас открытые, с запорами на внутренней стороне. Сортир дачный готов. Он был куплен готовым, и его лишь надо было утвердить над вырытой ямой, высится в дальнем конце участка, и сейчас я, кажется, понял скепсис Николая, спрашивавшего, готов ли я в морозы бегать так далеко и чистить дотуда дорожку в снегу. Действительно далековато. Кофе я пью много, бегаю в туалет часто, так что есть над чем подумать, но главное, наконец-то есть куда спокойно сходить по-большому. Под туалетом, два бетонных кольца, для меня одного вполне достаточно, а еще мне посоветовали высыпать туда пакет каких-то хищных бактерий, выведенных специально для поедания фекалий и устранения того самого тяжелого аромата. Звучало пугающе и многообещающе одновременно. Жрущие говно хищники будут испускать запах хризантем. Достаточно широкая щебневая дорожка от привратной площадки к бытовке частично готова, но не доведена до конца, потому как сейчас проводятся главные работы, и дорожку доделают, когда станет ясно, где окажется нижняя ступень. Вторая дорожка, как и договаривались, пойдет вдоль будущего забора к сортиру, но уже гораздо позже, я все же хотел дорожки из плитки или бетонные, а щебневая, решение чисто временное. Ну а сейчас все силы по моей просьбе брошены на основное дело. Поняв, что с моими аппетитами и нуждами мне банально не хватит пространства бытовки, я еще тогда отыскал в сети простое и относительно дешевое решение, показал его Николаю и бригаде, получив поправки и одобрительные кивки. И вот процесс запущен. Говоря проще, я решил пристроить во всю длину к своей 6-метровой бытовке еще одно помещение, в два раза превышающее ее по площади. 4 метра в ширину, 6 метров в длину, и все это под одну крышу с бытовкой. В результате получится квадратная постройка с двускатной крышей, каркасными стенами, с выпирающим наружу блоком просторных сеней и примыкающими к нему сложенными из бетонных блоков ступенями. На текущий момент все сваи вкручены, выровнены под уровень, поверх них уложена рама из мощного бруса, последние как раз уже допилили, поставили на место и фиксируют здоровенными гвоздями и стальными уголками с саморезами. Один из парней старательно обрабатывает уже выкрашенные в оранжевый цвет брусья дополнительными струями из разбрызгивателя. Николай пояснил мне, что это не краска, а специальная химия, что защитит от гнили и жучков. Раньше, мол, отработанным машинным маслом балки обрабатывали от паразитов, а сейчас все проще. Заметив мое прибытие, а следом обратив внимание на максимально загруженный внедорожник, где осталось место только для водителя, что наверняка нарушает какие-нибудь правила и законы, парни переглянулись и направились ко мне. После кратких переговоров они быстро соорудили с кухонной стороны бытовки площадку из все тех же незаменимых паллет, чтобы следом перетаскать туда все ящики и рулоны ковров, а под конец накрыли все пленкой и взялись за разгрузку купленного в строительном магазине. Управились совсем минут за 20, получили от меня 1000 и вернулись к работе, задержавшись только, чтобы пояснить, вон там минут через 10 уложат временно доски, чтобы я мог попасть домой. А чтобы я пока не скучал, вон чайник с крепким чаем, а рядом огрызок строительного карандаша со смешным овальным сечением и лист с набросками возводимой постройки, где мне надо указать, сколько окон я желаю с каждой стороны пристраиваемой веранды. Еще я что-то упоминал про будущий блок с душем и туалетом, который примкнет к веранде где-то сбоку, и его тоже бы указать вместе с размерами, благо сваи еще есть, и пустить бы их уже в дело. Указать что? Число окон? Я чуть не закашлялся. Нет уж, никаких окон, блин, вообще никаких. Хочу крепкие сплошные стены, и желательно кирпичные и двойной кладки. Вот только у меня обычная деревянная каркасная пристройка. Да, пару небольших окон тоже сделать придется, но снабдив их крепкими ставнями и решетками. И это решение об урезании числа и размера окон серьезно удешевит постройку. Недавно я нашел в сети и связался с расположенным в Туле стеклозаводом, хотя это, наверное, лишь громкое название обычной мастерской, где узнал сроки и стоимость изготовления пластиковых стеклопакетов по моим размерам. Терпимо, но цена кусалась. Теперь же проблема дороговизны отпадет сама собой. Налив себе чаю, я с удобством устроился в салоне внедорожника, покрутил в пальцах огрызок строительного карандаша, собираясь с мыслями о том, где я хочу иметь совсем небольшие окна, хотя обычно эти легкие дворовые постройки использовались в качестве гостевого летнего домика и окна имели от пола до потолка, с видом на березки, клумбы и прочую лепоту. А мне такого не надо, равно как не требуется и световых окон в скатах крыши, что сейчас тоже модно. Первое окошко я, пожалуй, хочу иметь вот тут, сбоку и... Додумать мысль я не успел, В размышления бесцеремонно ворвался некий посторонний и быстро нарастающий гудящий звук. Когда гул перерос в свистящий рев, я наконец-то выскочил из машины, огляделся, задрал голову вверх и с оторопью уставился на идущий крайне низко большой пассажирский самолет. Боинг, Airbus, вроде как Боинг 3 топора, и эти самолеты просто не должны летать так низко, если только не заходит на посадку. Мне показалось, что он задел брюхом вершины старых берез, но это, конечно, было иллюзией. На самом деле крылатая машина шла гораздо выше, речь о нескольких сотнях метров от земли, вот только в округе не было аэропортов, ближайший – это Домодедово, и вроде как в ту сторону самолет и шел, но двигался с креном на одно крыло, медленно смещаясь в сторону и вниз. «Падает!» – это выкрикнул стоящий с топором в руке парень. «Аварийная посадка!» – машинально предположил я, и, словно услышав мои слова, уже ушедший дальше самолет открыл створки, выпуская шасси и продолжая снижаться. «Охренеть!» И в этот раз видео я снимал, сам не заметил, как в руке оказался телефон. В голове продолжали мелькать псевдопрофессиональные мысли и выводы, набранные с просмотров многочисленных документалок про катастрофы. Видимых повреждений нет, дыма не видно, движки ровно гудят, самолет вроде бы управляем, и в целом единственной странностью является то, что он идет на посадку в местности, где нет ни единого аэропорта, способного принять этого гиганта. Боинг исчез за деревьями, затих гул двигателей, а я продолжал смотреть в ту сторону, для чего-то пригнув голову и чуть присев. Только секунды через три я понял, что безумно боялся услышать самое страшное, звук разбивающегося о землю пассажирского самолета, битком набитого людьми. «Какая-нибудь неисправность», – пробормотал я, отмирая и тянясь за кружкой с чаем. «Пилот исправится. Вот поэтому я не летал, не летаю и летать не буду», – удивительно громко и решительно произнес самый старший из работяг, припечатав свои слова ударом молотка по косо торчащему из бруса здоровенному гвоздю. «Ну нахер такое? Да сядут они себе спокойно», – заулыбался третий. «В наше время эти машины сами себя сажают. Пилоты там так, для видимости. Верно ведь?» Поняв, что он обращается ко мне, я вынужденно отказал ему в поддержке и отрицательно покачал головой. «Ну нет, даже в наше время без пилотов никуда. Только они и спасут. Но что с самолетом?» Стоило задать этот вопрос, и я тут же вспомнил, что в наши дни нет смысла вопрошать у синего неба, достаточно залезть в смартфон и полистать новостные каналы. Что-то доотыщется по нужной мне теме. Но сначала отправлю видео Бажену, а то мне уже надоело выступать в роли лишь берущего, но ничего не дающего взамен. Он мне ужастики шлет, а я ему. И пусть с самолетом все будет хорошо, как и пассажирами на борту. Деревенская связь хоть с задержками, но сумела отправить весомое видео первому адресату, после чего я тут же повторил процесс, на этот раз отсылая его Николаю-трактористу. Закончив, залез в Телеграм, заученно пробежавшись по пяти самым активным и быстрым новостным каналам, где обычно в первую очередь появлялись раскаленные новости. Некоторые специализировались на новостях исключительно необъятной родины, на одном из них я и обнаружил первые упоминания о напугавшем нас пассажирском самолете. И там даже видео было, не мое, другое, сделанное издалека из другого, так сказать, боку, но заснят был именно этот самолет, медленно и неуклонно снижающийся. В текстовом сопровождении сообщалось, что самолет взлетел с аэропорта Домодедово меньше часа назад, вскоре после вылета неожиданно начал разворот, тогда же подал сигнал бедствия, запросил экстренную посадку и начал снижение. Я не успел дочитать, а в том же канале уже появились еще два поста на ту же тему, и каждый сопровождался новым роликом. Я даже разочарование некоторое испытал, по наивности своей думал, что снял чуть ли не уникальное видео идущего на аварийную посадку лайнера, а оказался одним из десятка. Одно утешало, мой видеоролик был снят буквально из первых рядов. Прочитав последние новости, я с некоторым облегчением выдохнул и рассказал напряженно ожидающим парням, что лайнер вроде как выправился и почти дотянул до Домодедова, где его уже ждут службы экстренного реагирования. Тренькнувший новый пост добавил и накала, и успокоения. По новым данным, технических неисправностей у самолета нет. Неизвестная пока проблема медицинского характера произошла с капитаном воздушного судна. Сердце прихватило, предположил самый старший из работяг. «Надеюсь, что так», — брякнул я и, увидев мелькнувшие на небритых лицах мужиков удивление, пояснил свою странную моральную позицию. «Лучше уж сердце пусть прихватит, чем как те, у кого мозги переклинило и они на людей начали кидаться и убивать. Да это больше байки, пренебрежительно махнул самый молодой и, щелкнув себя по сильно выдающемуся кадыку, подмигнул. Просто люди пить не умеют. Да не в алкоголе дело, удивительно по-стариковски проворчал я, и не в наркоте, взглянув на пискнувший смартфон, я аж подпрыгнул от радости. Сели, блин, сели они, нормально все, в поле сели, я покачал головой, продолжая читать, в аэропорту, дотянули до Домодедово, сели нормально, уже трап подкатывают, я повернул телефон так, чтобы собеседники тоже могли увидеть, и следующие несколько минут мы, сопровождая просмотр облегченными ругательствами и смешками, смотрели на замерший на бетонке благополучно севший лайнер, окруженный кольцом тревожно мигающей спецтехники. К самолету подали обычный трап, открылась дверь, выглянул на миг вроде бы стюард, и мы невольно вздрогнули. У молодого парня лицо было буквально красным от размазанной крови, ей уже залита форменная рубашка. Ну или это томатный соус. Следующее видео подоспело через секунды, и на этот раз мы досмотрели все до конца, как в самолет входят тяжело экипированные силовики, а через несколько минут выходит, вынося опутанного лентами скотча седоватого мужчину с разбитым лицом и в окровавленной форме пилота. Еще через минуту вынесли еще двоих, но уже в обычной одежде. Молодую женщину в черном спортивном костюме оверсайз и лысого мужика лет 50. Все они были опутаны скотчем и черными ремнями. Их погрузили в машины, а внутрь лайнера рванули люди из машин скорой помощи. Все заняло считанные минуты, работали оперативно, но недавнее мое радостное облегчение исчезло бесследно. Вашу же мать, иных слов на ум не шло, ни сердце у него прихватило, подытожил самый старый из работяг и, сплюнув в траву, вытянул из кармана смятую пачку русского стиля. Троих упакованных вытащили. Террористы, предположение выдвинул тот же, кто считал происходящую с обычными людьми странную перерождающую их хрень обычными байками. Я глянул на него и промолчал. Один черт ничего не докажу. От предложенной сигареты я отказался, мне только полноценной никотиновой зависимости не хватало для полного счастья. Отдохнули, и хватит, произнося это, старший бригады уже шагал обратно к бытовке. Работать надо, остальные без особой охоты потянулись за ним. Ну да, нам только дай повод не работать. Вернувшись к машине, я проверил статус Бажена, видео к нему ушло, но еще не просмотрено, и чуть дрожащей рукой схватился за кружку с остывшим чаем, снова чувствуя радостное облегчение. Люди живы, люди сели, ни в чем не повинные пассажиры спускаются по ступенькам трапа, они ругаются, на руках перенервничавших матерей орут во всю глотку детишки, грозно ревут о своих намерениях жаловаться на этот беспредел недовольные пузаны с мокрыми от пота подмышками, кто-то не может скрыть слез радости или бьется в запоздалой истерике, но все они живы, лайнер благополучно сел. Чуть позже будут еще новости, я узнаю больше подробностей, но главное известно уже сейчас, люди живы, обошлось, а ведь все висело на волоске, если вспомнить упоминание о проблемах с капитаном лайнера, которого и вынесли первым, замотанного в скотч, как мумию. Сидит человек за штурвалом тяжелой воздушной машины, выполняет свою работу и вдруг замирает на некоторое время, а потом бросает управление и со странной кривой усмешкой поворачивается ко второму пилоту. Следующая мысль, а пилоты ведь должны быть пристегнуты все время полета, верно? И если капитан был пристегнут, то после мозгового клина смог ли он избавиться от удерживающих его в кресле пилота ремней самостоятельно, но даже если не сумел отстегнуться, у него там столько всяких приборов и всего прочего в пределах досягаемости рук, или после клина им становится плевать на технику. Вообще, по собственному опыту, могу почти уверенно сказать, что эти бесноватые смотрят только на живых, глядят неотрывно, как тигр на жертву. Новая и куда более сильная по вызванным эмоциям мысль, пришедшая после того, как я мельком пробежался по всем каналам, включая англоязычные. А ведь таких случаев все больше, в разы больше. Еще несколько дней назад это было чем-то пугающим, но единичным. А сегодня, судя только по громким заголовкам, уже понятно, что это стало главной темой всей планеты. И эта тема ужасает. Бойня в Лондонском университете, погибло 7 студентов, в различной степени пострадало более 50 человек, ликвидированы двое нападавших. Грузовик потерял управление на улицах Манагуа, протаранив легковые машины и влетев в супермаркет. Выскочивший из машины водитель напал на сбежавшихся, его забила толпа. Счет погибших и пострадавших идет на десятки. В метро Нью-Йорка произошло что-то очень массовое и очень нехорошее. Пока точных сведений нет, но очевидцы сообщают о как минимум десятке нападавших, действовавших голыми руками и зубами. Кровавое нападение на крытом рынке Самарканда. На прыгающем видео видны без сомнения те самые четверо. Всего два видео. На первом четверо безумцев прыгают через бетонные прилавки, колотят людей головами о землю, душат, творят такое, что снимающего это оператора тошнит. На втором видео двоих уже скрутили, третий лежит без признаков жизни, а над ним стоит огромный узбек с весовой гирей в руке, где только откопал этот раритет. Четвертый, переклинивший, еще свободен и прыгает на безвольном теле лежащей женщины. Это только те заголовки, что привлекли мой взгляд своей крикливостью. Но были еще десятки новостей, преимущественно о внезапных нападениях на городских улицах. Все это начало перемежаться репостами с авторских каналов различных общественных деятелей, громко заявляющих одно и то же. Уходите с улиц, люди. Все по домам. Переходите на удаленку прямо сейчас сами и заодно переведите детей, запаситесь едой и питьевой водой, оплатите по возможности счета на несколько месяцев вперед, прикупите подписок на онлайн-кинотеатры и сидите дома, минимизируйте общение. Непонятное, очень непонятное и страшное происходит с самыми обычными людьми, и никто не может дать внятного объяснения происходящему. То же самое может произойти вообще с каждым без исключения, и спасти от встречи с неадекватом может только решительный отпор или бегство. Под каждым таким постом тут же появлялись грозди гневных и очень стандартных выкриков, явно накрученных выпущенными в атаку ботами, говорящими одно и то же. Что за бред, не видела пока ни одного такого, не раздувайте панику. Власти справятся с любой угрозой внешней и внутренней. Да это просто спятившие от ввезенной в страну партии токсичной наркоты, виновные уже наказаны. Вдоволь нахлебавшись грязной пены комментариев, я выборочно проверил вроде бы никак не связанные с главной темой новости и задумчиво покачал головой. Да, там не было упоминания о поехавших рассудком агрессивных людях, но как-то многовато ДТП, железнодорожных происшествий, авиационных мелких крушений и стрельбы, исходящие от военных. Армейцы всего мира о своих камуфляжных делах молчали, но, во-первых, появились их блокпосты на въездах в крупные города во многих странах, а во-вторых, на тех блокпостах стреляли, и это тоже страшно. Прервавшись, некоторое время я глядел на вернувшихся к работе мужиков, закончивших обработку балок средством от гнили и начавших плотно набивать тонкие доски снизу. Как я понял из вчерашних объяснений, на доски ляжет изоспан, потом утеплитель, снова изоспан и наконец черновой пол из досок. После этого в черне половой сэндвич будет готов, и вверх начнут расти каркасные стены. Это если я правильно все запомнил. Строительство для меня – тема до сих пор не особо понятная, хотя я и стараюсь потихоньку вникать. Насмотревшись, как ловко рабочие управляются с длиннющими досками и инструментом, я беззвучно рассмеялся, поняв, что неплохо так успокоился. Все же верна древняя мудрость, гласящая, что нет ничего лучше в этом мире, чем смотреть на то, как вода течет, как огонь горит и как другие работают. Вот и на меня подействовало созерцание чужой слаженной работы. Слаженной. Несколько человек одновременно трудятся. Несколько человек одновременно нападают. Выбравшись из машины, я пошел к чайнику с пустой кружкой, продолжая напряженно обдумывать только что пришедшую в голову мысль. А ведь моя догадка сходится со всеми фактами и неплохо так сходится. Пока ехал в Москву, я видел происшествие с рейсовым автобусом, и там было несколько нападающих. Я видел собственными глазами, как их забрасывали в полицейскую машину. Сегодняшний самолет, там писали лишь о проблемах с капитаном, но из салона вынесли несколько скрученных, как мумии, человек, а потом внутрь рванула группа медработников. В метро Нью-Йорка пишут о десятке нападавших. Даже если преувеличили вдвое, все равно как минимум несколько человек спятили и бросились на пассажиров. Университет, двое спятивших. Да, есть случаи с одинокими агрессорами, но вот я только что проверил первый попавшийся новостной канал, и там пишут уже о троих нападавших в одном из торговых центров Стамбула. По своей профессии я часто имею дело с массивами сухих данных, что позволяет легко автоматизировать мой труд. Не могу сказать, что работаю в поте лица, но ничуть этого не стыжусь, так уж получилось, и меня все устраивает. Но раньше я действительно старался вникнуть, что-то обобщить, понять внутренние структуры, что-то улучшить, пока не понял, что никому из вышестоящих это нахрен не надо и, если продолжу в том же духе, меня начнут считать надоедливым выскочкой. Поэтому я откатился назад и начал просто зарабатывать, не забывая откладывать на черный день. Но привычка подмечать мелочи осталась, и сейчас многое из новостей прямо само собой складывалось в стыки данных. Максимально людные места – это точки, где происходит клин того или иного человека, превращая его в ничего не боящегося убийцу-психопата. Там, где клинит одного, весьма вероятно пробуждение, или даже не знаю, как это назвать, еще одного или нескольких таких же безумцев. Активация – пугающее словечко в данном случае, но подходит по смыслу. В ничего не подозревающем человеке гнездится нечто спящее, ждущее своего часа, медленно растущее. Он и сам бы обратился, так сказать, но позднее и в свой черный час. Однако, когда это происходит с находящимся поблизости бедолагой, щелкает и у него, будто чужой клин служит неким катализатором для остальных спящих. Ох, сколько терминов я накрутил, аж самому тошно стало. Но это тоже привычка, подбирать подходящий термин. Так проще обобщать. И последнее, они не нападают друг на друга. Я специально пошел проверить несколько страшных видео и убедился, не нападают. Игнорируют друг друга полностью, не помогают и не нападают. И что в итоге? Людные места, одновременное пробуждение находящихся рядом друг с другом спящих, не нападение их друг на друга. Охренеть итог. Если это все правда, то тот аноним с его пугающими пророчествами полностью прав. Такой штуки, как доверие, больше нет. Доверие сгорело, обратилось в пепел. И бросив взгляд на работающих у бытовки мужиков, я перевел глаза на лежащий на сиденье рядом топор. Доверия нет никому. Чуть собравшись с мыслями, я включил аудиозапись в Телеграм и записал сбивчивое, прыгающее с темы на тему длинное голосовое Бажену, в конце попросив написать, что он об этом думает. Едва я закончил говорить и нажал «Отправить», сзади послышалось тарахтение движка, а следом раздался радостный вопль. «Нет, вы видели, а едва березы не снес брюхом». Обернувшись, я увидел подъезжающего на здоровенном квадроцикле молодого парня в красной бейсболке, красной клетчатой рубашке, красных шортах и солнцезащитных очках с красной оправой и отливающими краснотой зеркальными линзами. Квадроцикл тоже был красным. Поравнявшись со мной, парень водрузил очки на козырек бейсболки, протянул мне руку и широко улыбнулся. «Здорово, я Терентий, криптоинвестор, бизнесмен, стиляга по жизни». Странно, но несколько следующих мгновений я воспринимал его не как живого человека, а скорее как анимированный рекламный баннер или даже рекламную врезку, что, как всегда, выскочила в самый неподходящий момент, резко контрастируя своей цветной яркостью с мрачной и гнетущей атмосферной просматриваемого фильма о спятивших людях, что рвут на части себе подобных. У меня даже рука дернулась, чтобы как-то смахнуть с экрана эту улыбающуюся яркость, но я сдержался и, приходя в себя, выбираясь сознанием из мыслей и нехорошей новостей, улыбнулся в ответ. «И вам добрый день, с самолетом все обошлось». Уже сели в Домодедово. Да я прочитал, он стащил бейсболку, часто закивал, демонстрируя обширные залысины. Ему на вид едва за 20, но морщины в уголках глаз выдают истинный возраст, и парню скорее в районе 27, и это уже хорошо, не люблю я общаться с нынешним молодняком. Нет, я не из тех, кто кричит, что раньше было лучше, а молодежь была иной. Вовсе нет, но я, видимо, уже миновал тот возраст, когда юношеские темы казались интересными или хотя бы отчасти понятными. Стоп, какие я сейчас слова сложил вместе? Юношеские темы, а это словосочетание вообще используется в этом веке? Ко мне лучше на «ты», кстати. Пожав на зависть крепкую руку, я отметил рельефные мышцы предплечья, оценил ширину плеч яркого парня и кивнул. Ко мне тоже лучше на «ты», еще раз окинув его взглядом, я улыбнулся шире. Это же надо было постараться так однотонно одеться. Не говори, что случайно. На всю нашу деревню огнем пылаешь, можно сказать, молодец красный. Вот, он обрадованно подпрыгнул и ткнул в меня пальцем. Ты угадал, поздравляю. Как-как, разгадал ты мою шараду. Повторил Терентий, порывшись в кармане шорт, вытащил 5000-ю красную купюру, опять красную, и протянул мне. Держи, законная награда. Отодвинувшись подальше от чужих денег, я покачал головой. Не понял, о чем ты, но деньги не возьму. Блин, да ладно тебе. а то всю задумку мне испортишь. Я невольно заинтересовался. Это какую? Возьми деньги и скажу. Парень снова заулыбался. Я не шевельнулся, испустив тяжкий вздох. Как, мол, тяжело с этими недалекими подозрительными людишками, он наконец-то начал пояснять. Я уже четвертый день так по поселку катаюсь, в образе. В красной одежде? Да нет, красный молодец, это вчера и сегодня. А первые два дня катался с закрепленным на руле квадробаяном, на плечи накинут пиджак старый, на голове кепка с красным цветком, во рту папироса, хотя в моем случае соломинка, музыка играет та самая, деревенская. Смекаешь? Заслушавшись этим бредом, я не сразу уловил чуть вопроса. Смекаю что? Ну, что за образ? Его никто не угадал из здешних, даже не заинтересовались и не спросили ни разу, только смотрели как на идиота. Соединив перечисленные им элементы воедино, я подумал, вспомнил старые фильмы и предположил. Первый парень на деревне? Терентий снова просиял и полез в карман. Точно, даже не думай, предупредил я его, испытывая странное удовольствие от решения простенькой загадки. А ты уверен, что это можно назвать шарадой? Да пофиг. Слушай, возьми деньги, я тебе уже десятку должен, а завтра третий образ представлю здешней общественности. Но что-то сомневаюсь, что здешние глянут лишний раз. Денег не возьму, повторил я уже от чайника, где оставил пустую кружку, и потопал обратно к машине. И это извини, что спрашиваю, но у тебя все в порядке. От него вроде не пахло алкоголем, он вроде не под наркотой, но как-то сюрреалистичен он с его переодеваниями и образами. Поняв меня правильно, он успокаивающе замахал руками. Не-не, я нормальный, честно, просто праздную, я ведь землю здесь в поселке купил. Сразу 4 участка, и они сплошь заросли классным березовым лесом. А это твоя земля? Привстав на квадре, он глянул на мой участок. Ты хозяин? Я хозяин, подтвердил я. Сразу 4 участка, а во, ага, каждый по 20 соток. Хотел и пятый прикупить, но буквально на пару дней опоздал, и его уже оформлять начали. А так земля у меня суперская. 2 участка ровных, а на третьем и четвертом овраг прикольный. Я как его увидел, так сразу и загорелся там что-нибудь в японском стиле сделать. Ну, камушки всякие разложить, елочки седые высадить на склонах, пруд устроить с красными и золотыми карпами. С ландшафтным дизайнером уже договорился, девчуля грамотная, скинет мне на днях несколько вариантов на выбор. Лес, кстати, трогать почти не буду, расчищу только место под дом, ну и площадка под машину еще понадобится. А у тебя леса не было? Был, ответил я, тоже оглядываясь на свою пустую землю. Но я его снес вместе с корнями. Я его снес, прозвучало гордо. Так, будто это я взял в свои крепкие умелые руки топор и бензопилу, да и вырубил тут все самолично, после чего вооружился лопатой с ломом и принялся корчевать кряжистые пни. Но я все оплатил, так, может, хоть немного считается, что это я все сделал. Да, изрек Терентий, задумчиво созерцая мой участок. Сия хрень не по фэншую. Не жалко было красоту рубить, березки же клевые. Вместо ответа я указал большим пальцем на лесополосу, где в первых рядах высились толстенные и высоченные березы, чей возраст приближался к столетнему. Я это знал абсолютно точно. Когда покупал землю, усталая женщина мне рассказала, что участок мой – это бывшее колхозное поле, а рядом овраг, на чьих краях в 30-х годах 20 века высадили лесополосу, которая и породила тысячи семян, упавших на ставшие ненужными поля, где поднялся молодой березняк. Оглядев стену деревьев, парень с уважением кивнул. Логично. Был рад разговору, улыбнулся я, усаживаясь за руль машины. Но мне ехать надо, в село. В него, осторожно признался я. А что, надо что-то? Меня не прокатишь? Я просто пивка накатил не слабо. Даже по поселку едва-едва еду, чтобы не накосячить, на дорогу так вообще не рискну. А продукты кончились. И пиво. Секунду подумав, я приглашающе указал на переднее кресло. Без проблем, ща, припаркуюсь только. Пока он, действуя действительно медленно и аккуратно, парковал свой гигантский гибрид вездехода и мотоцикла, я прикидывал план действий на ближайшее время. Вообще ехать я никуда не собирался, планы были поужинать. Но после просмотра кучи пугающих новостей и особенно после пролета над головами гигантского лайнера я ощутил прилив лихорадочной энергии. Сидеть в бытовке и дышать кристально чистым воздухом не хотелось. Скорее наоборот,